Глава 7. «Леди, да что же это творится-то такое?» Расстроенный голос Лизетты вырвал меня, как говорят авторы романов, из сладких объятий сна и вернул на грешную землю. «Лизетта, что ты причитаешь? Сегодня господин Малькольм пришлет людей, которые все починят, поставят шкаф на место, принесут нам новую вазу, и жизнь сразу наладится». Я, сидя на кровати и категорически не желая расставаться с уютным одеялком, смотрела, как огорченная горничная разбирает вывалившуюся из уроненного монстром шкафа одежду. «Это же кто так нахулиганил?» Лизетта подозрительно посмотрела на меня, но, видимо, пришла к выводу, что шкаф я бы точно не смогла уронить, просто не сдвинула бы. «Не знаю», — честно ответила я и опрометчиво ляпнула. «Меня в комнате не было». «Как это не было? А где же это вы были, леди? Ночью, а?» Лизетта грозно нахмурилась. «Вы же к жениху приехали, леди, как же можно? Да и когда успели-то найти кого?» «Лиззи, как ты могла так обо мне подумать?» Я демонстративно прижала руки к груди и с укором взглянула на все еще сердитую горничную. «Да запросто», — проворчала она. «А то я не помню, как вы на свидание бегали, когда у дядюшки жили. Ну так тогда вам воля вольная была, а тут вы женихова невеста. Вот и ведите себя как должно». «Так это меня лорд Маркус и позвал на романтическую прогулку под луной», — ответила я, практически не погрешив против истины. «Маркус? Маркус? Позвал? Ну, можно и так сказать». «Романтично было? Еще как, даже букет подарили. Так что ни слова лжи». «Ночью?» — все еще с подозрением переспросила горничная, видимо, сомневаясь в том, что такие солидные люди, как лорд-старший дознаватель, гуляют не днем, а по ночам. «Ну так тоже нормальные, а мы с женихом как-то не слишком вписываемся в общепринятые рамки, особенно он и особенно по ночам». «Ну а что?» Я хлопнула ресницами. «Представляешь, ночь, луна, соловьи поют. Романтика». «А чудище?» Вдруг шепотом спросила Лизетта и почему-то оглянулась на дверь. «Какое чудище?» Также шепотом ответила я. «Не было никакого чудища. Во всяком случае, мы его не встретили. Не веришь мне?» Спроси у лорда Маркуса или у Малькольма. «У Малькольма?» Судя по всему, устоявшийся мир горничной трещал по швам. «Он что, тоже с вами гулял?» «Разумеется», — с легким сердцем сдала я дворецкого. «Мы же не могли встречаться ночью наедине. Вот он с нами и гулял, так сказать, следил за нашей нравственностью». «И что же вы совсем не слышали, как кто-то шумел?» — спросила Лизетта. «У меня вот в комнате слышно было очень хорошо». Но мне строго-настрого запретили выходить, а старшая горничная еще и дверь заперла, на всякий случай. Да я бы и без этого ни в жизни не выглянула. Только не знала я, что он вот прямо тут у вас гремит. Думала, недалеко, но не тут. А то бы я вышла, да как отвесила ему». «Так вышло бы или нет?» — запуталась я в эмоциональных словах горничной. «Если бы знала, что у вас буянит, непременно вышла бы», — решительно заявила Лизетта. «Нечего кому попало мою крошку обижать». «Ты у меня самая замечательная», — искренне растрогалась я и потянулась обнять свою верную Лизи. «Самая смелая и чудесная». Не успели мы обняться, окончательно помириться и заняться моим внешним видом, как в покое постучали, и Лизетта, оторвавшись от расчесывания моих изрядно перепутавшихся за ночь волос, вышла в гостиную. Через 5 минут она вернулась, торжественно неся на вытянутых руках длинную алую бархатную коробочку. Дверь в спальню она оставила открытой, и я увидела стоящий на столике огромный букет белоснежных роз. «Принес господин Малькольм», — с придыханием сообщила Лизетта. «Сказал, что это лорд Маркус вам просил передать, а еще что лорд ждет вас к завтраку». «Ах, леди, какая красота эти розы, вы только взгляните!» И она пошире открыла дверь. Я встала и пошла полюбоваться на букет. Розы действительно были великолепны, они сверкали капельками росы, распространяя нежный и тонкий аромат. Тем временем я сообразила, что по-прежнему сжимаю в руках коробочку и осторожно открыла ее. Наши с Лизеттой восторженные вздохи слились в один. Я не верю, что есть хоть одна женщина, способная остаться равнодушной к великолепным ювелирным украшениям. Нет, наверняка такие есть, но я в данном конкретном случае не они. В длинном малом футляре на белоснежном шелке лежал браслет удивительно тонкой работы. Веточки какого-то вьющегося растения изящно переплелись с бутонами неизвестных цветов. И в результате получилось чудо. Выполнен браслет был из какого-то светлого металла, похожего на серебро. Но его ценность была не в материале, который пошел на изготовление, а в невероятной красоте самого изделия. Веточку хотелось трогать, осторожно прикасаясь к листикам и боясь повредить эту хрупкую красоту. «Боги, какая невероятная красота!» — ахнула я, страшась вынуть украшение из футляра. «А вдруг оно растает в руках, как чудесный сон?» В футляр была вложена записка, которую я заметила не сразу, завороженная красотой подарка. Очнувшись, взяла небольшой листок бумаги, развернула и прочла несколько слов, написанных твердым решительным почерком. «Дорогой невесте, в знак признательности за незабываемую ночь. М». Звучало достаточно двусмысленно, но за эту невозможную красоту я была готова простить жениху и не такое. Я осторожно достала браслет и с помощью Лизетты надела его, не удержавшись от очередного восхищенного вздоха. Но что делать, не избалована я была не то что такими, а и вообще украшениями. «Какой лорд Маркус внимательный!» — с умилением сказала Лизетта, глядя на мою счастливую мордашку. «И почему о нем говорят, что он опасный человек, не понимаю. По-моему, прекрасный хозяин и очень любезный кавалер». Я мысленно дала себе подзатыльник, тоже мне трепетная девица-колокольчик, расслабилась, растаяла. Забыла уже, как Малькольм вчера устроил мне проверку. То, что мне пока еще не доверяют, совершенно естественно. Мало ли что у меня в голове. Но почему именно так? Условные жесты гильдии — не самая распространенная информация. Неужели лорд Маркус ждет негласного визита представителя теневого сообщества и на всякий случай проверяет всех подряд? Или не всех, а именно я где-то и как-то умудрилась вызвать подозрения? Чего меня понесло проходить эту полосу препятствий? Сидела бы себе спокойно на террасе и вышивала крестиком ветки шиповника или котиков. Хотя, с другой стороны, это могло вызвать еще больше подозрений и вопросов. Не тот у меня характер. Ладно, будем решать проблемы по мере их возникновения. Пока все хорошо, и мне даже преподнесли шикарный подарок. В раздумьях я не заметила, как оделась и даже дошла до столовой, куда сопроводил меня уже смутно знакомый лакей. В залитом ярким солнцем помещении обнаружился бодрый жених, который с увлечением изучал утреннюю прессу, но при моем появлении тут же отложил газету и поднялся с места. Подойдя ко мне, он прикоснулся к моему запястью легким поцелуем и внимательно взглянул мне в глаза. «Доброе утро!» — мягко улыбнулась я. «Хочу сразу поблагодарить вас за чудесный букет и совершенно потрясающий подарок». «Не стоит благодарности», — довольно улыбнулся Маркус, понимая, что никаких разборок в связи со вчерашними событиями не предвидится. «Я рад, что тебе понравился этот пустячок. И, кстати, мы ведь вчера перешли на более свободную форму общения, помнишь?» «Конечно». Я села к столу, и лорд-старший дознаватель лично налил мне в чашку ароматный кофе, добавил сливок, а вот к сахарнице даже не притронулся, из чего я сделала вывод, что ему прекрасно известно, что и кофе, и чай я предпочитаю пить без сахара. «Какие у тебя на сегодня планы?» — поинтересовался жених, усаживаясь в свое кресло и отпивая из чашки. И как-то это у него получилось так по-домашнему, практически по-семейному, что я чуть кофе не подавилась. «Ой, у меня планов масса», — справившись с собой и послав Маркусу лучезарную улыбку, ответила я. «Во-первых, я обещала Розе почитать ей, а слово надо держать. Во-вторых, мне нужно обсудить с Малькольмом новый вариант отделки моих покоев. В-третьих, у меня тренировка с капитаном Райгером. В-четвертых, Тильда. Помилосердствуй!» Жених поднял руки, словно признавая поражение. «Уже того, что ты назвала, вполне достаточно, чтобы я почувствовал себя настоящим бездельником и жестоким человеком. Ну, про бездельника, предположим, это откровенный сарказм. А что заставляет тебя говорить о своей жестокости? Хотя, дай-ка догадаюсь, ты хочешь мне что-нибудь поручить, чтобы от меня в хозяйстве была польза. Так? Я угадала? Почти. Маркус обезоруживающе улыбнулся. Я хотел тебя попросить помочь мне разобраться с бумагами, но если ты не хочешь, то просто скажи, я не стану настаивать. Честное слово. А что за бумаги? Нет, любопытство меня когда-нибудь точно погубит. Я сейчас занят одним чрезвычайно интересным расследованием. С энтузиазмом начал Маркус. Дело идет о попытке похищения из моего замка одной ценной вещи, артефакта. Внутри меня в очередной раз звякнул колокольчик, предупреждающий об опасности, но вчерашняя попытка Малькольма, видимо, настроила меня на нужный лад, поэтому я продолжила безмятежно смотреть на жениха, ожидая подробностей. «А что за артефакт?» — поинтересовалась я, так как не задать этот вопрос не могла. Это вызвало бы ненужные сомнения. Любая на моем месте спросила бы, и я не стала разрушать стереотипы. «Древний и достаточно опасный, его традиционно хранит наша семья», — пояснил Маркус, не забывая пристально следить за моей реакцией. «И я получил совершенно точные сведения, что его планируют украсть. А вот теперь нужно очень аккуратно, чтобы не переиграть, не показаться чересчур наивной, Маркус просто не поверит, и в то же время не обнаружить своей осведомленности, он тут же сложит 2 и 2. А откуда ты узнал о том, что его хотят украсть?» Я позволила искрам интереса вспыхнуть в глазах, так как это совершенно естественная реакция для той меня, которую видит Маркус. Разве такая информация размещается в газетах? Капелька скептицизма тоже не помешает, я думаю. Мне сообщил агент. Маркус смотрел куда-то в сторону, но я прекрасно понимала, что сейчас он отслеживает каждое мое движение, каждый взгляд. Он сказал, что гильдия приняла заказ на этот артефакт. «Значит, она пришлет Джокера, лучшего из лучших. Другой просто-напросто не справится». «Подожди». Я слегка нахмурилась и жестом остановила его. «Давай помедленнее и попонятнее. Что такое гильдия? Я смутно представляю. Все же не на заброшенном острове росла. А вот кто такой Джокер? Это же вроде как из карт название, разве нет? Мне кажется, я слышала это слово именно в связи с картами, но могу, конечно, и ошибаться». И что значит «приняла заказ»? Джокеры — это элита воровского мира, те, за кем безуспешно охотятся службы безопасности, те, кому поручают наиболее сложные дела. Начал охотно объяснять Маркус, и меня не оставляло ощущение, что я хожу по самому краю пропасти, в которую драгоценный жених при малейшем подозрении меня спихнет и не задумается. Хотя, конечно, может и задумается, но все равно столкнет. «И ты решила, что за твоим артефактом пришлют такого элитного вора?» Я с азартом прищурилась, словно пытаясь решить сложную задачку. «А их много?» «Кого?» Маркус с удивлением посмотрел на меня. «Ну, этих джокеров», — пояснила я. «Ты же наверняка их всех знаешь, должность у тебя такая». «Если бы я их всех знал, они все сидели бы в крепости», — хмуро ответил жених, а мне захотелось его стукнуть. Не хочу я в крепость. Ни сейчас, ни в перспективе, даже очень отдаленной. «И какой помощи ты ждешь от меня?» Вернулась я к животрепещущей теме. «Я не умею ловить воров». «Пойдем». Жених решительно поднялся из-за стола и протянул мне руку. Терзаемая вполне объяснимым любопытством, приправленным острой ноткой опасности, я бодро шла за женихом, на всякий случай старательно запоминая пути отступления. Примерно на третьей лестнице поняла, что случись что, помру молодой, так как сбежать отсюда просто нереально, даже мне. Охрана, охрана и снова охрана, паутины, магической защиты, различной степени сложности. Причем некоторые из них даже покойный батюшка оценил бы. Настолько изящно и точно они были сплетены. Это крыло было настоящей магической крепостью, что, учитывая профессию Маркуса, было более чем логично. Наконец-то слегка приунывшая, но сохраняющая бодрый вид — я смогла остановиться и перевести дух. Разумеется, я слегка запыхалась, шагая по лестнице вверх и вниз, и совершенно ни к чему Маркусу знать, что я спокойно прошла бы еще раз 5 постолько. Девица, даже тренированная, должна была слегка устать, что я охотно и продемонстрировала, с упреком взглянув на жениха. «Прости, Тильда», — почти искренне покаялся он. «Я, наверное, шел слишком быстро. Почему же ты не сказала?» «Ничего страшного», — обмахиваясь каким-то попавшимся под руку листком бумаги, ответила я. «Это полезно. Будем считать, что это была утренняя пробежка». «Будем», — охотно согласился женишок. «Кстати, мы уже пришли. Это мой кабинет, и именно здесь я, к сожалению, ежедневно провожу большую часть своего времени». Я хотела задать вопрос о том, как же кабинет простоял без своего обитателя практически весь вчерашний день, поскольку его владелец то невесту встречал, то в парке кадетов отлавливал, то напивался в моей компании, то в образе скелета пугал домочадцев. Но посмотрела на лорда-старшего дознавателя и от язвительных комментариев благоразумно воздержалась. Передо мной распахнулась дверь, и я, поддерживаемая под локоток Маркусом, вошла в приемную, где за огромным столом среди вороха бумаг обнаружился совсем молодой человек. При первом же взгляде на него любой посетитель понимал – здесь серьезные люди заняты серьезным делом. Серый костюм в едва заметную полоску, очки в тонкой золотой оправе, цепкий взгляд бюрократа не по должности, а по призванию. «Дарий, доброе утро!» — жизнерадостно поприветствовал его Маркус. «Позволь представить тебя моей невесте, леди Клотильде. Тильда, этот зануда — моя правая рука, мой секретарь Дарий Шелич. Совершенно бесценный работник. Можешь мне поверить, и уж я-то знаю». «Польщен, леди». Голос у секретаря был такой же сухой, официальный и невыразительный, как и он сам. «Мне тоже чрезвычайно приятно познакомиться». Я просто излучала сдержанную доброжелательность, так как прекрасно знала, какой, по сути, дело безграничной властью обладают такие вот незаметные на первый взгляд люди. «Дарий, принеси нам дела из синей коробки», распорядился Маркус, открывая передо мной дверь в свой кабинет. «Ну и чаю, пожалуй», с некоторым недоумением переспросил секретарь. И я подумала, что эту раздражающую манеру повторять слова собеседника он, вероятно, подцепил у начальства. Главное теперь самой не заразиться. «Из синей», с легким нажимом в голосе повторил Маркус. «Ну, господин старший дознаватель», — секретарь осуждающе поджал и без того тонкие губы. «На ней гриф. Секретно». «Ты полагаешь, я этого не знаю?» В голосе жениха звякнул металл, и Дарий поспешно кивнул, впрочем, не переставая недовольно хмуриться. Мы вошли в кабинет, и я с любопытством осмотрелась. Никогда еще не доводилось бывать на рабочем месте у второго лица в империи, как, в общем-то, и у третьего, и у четвертого, и дальше по списку. Другой вопрос, что я и без этого счастья жила бы совершенно спокойно. Ну, раз уж попала, интересно же. Кабинет производил впечатление. Тяжелая темная мебель, массивные книжные шкафы, сверкающие стеклами, так же неприветливо, как и Дарий в приемной. Мол, ходят тут всякие, работать мешают. Большие окна, плотно оплетенные защитными заклинаниями, смотрели в парк. В углу было что-то вроде зоны отдыха, чайный столик, такой же массивный, как и вся остальная мебель, удобный диван, пара мягких кресел. Как ни странно, несмотря на преобладание темных тонов, кабинет выглядел по-мужски уютным. Было заметно, что в нем действительно проводят много времени. Об этом говорили и небрежно брошенный на кресле мягкий плед, и пара книг возле чайного столика, и витающий в воздухе запах кофе, мужского парфюма и почему-то дорогого трубочного табака. Последнее немного удивило, так как в этой пагубной привычке жених замечен пока не был. Впрочем, мало ли кто тут у него бывает. Пока я осматривалась, в кабинет вошел Дарий, неся поднос, на котором стоял чайничек, молочник и тарелочка, накрытая белоснежной салфеткой. Он молча перегрузил все это на чайный столик, достал из неприметного шкафчика в углу чашки, тарелочки, сахарницу и также, не произнося ни слова, расставил на столе. Затем вышел, чтобы тут же вернуться и принести небольшую коробку, на крышке которой переливалась синим цветом абсолютно незнакомая мне охранная руна. Он аккуратно поставил коробку на большой овальный стол, занимавший как минимум четверть кабинета, поклонился и вышел, бесшумно прикрыв за собой дверь. Маркус подошел к коробке, загородив ее спиной, сделал какой-то очень быстрый жест, затем повернулся ко мне и пригласил присоединиться к нему. Естественно, я не стала отказываться, хотя с каждой минутой во мне крепло подозрение, что жених что-то задумал. В коробке лежало несколько папок, которые Маркус извлек и разложил на столе в только ему понятном порядке. Я заинтересованно их рассматривала, но в руки брать не спешила, ожидая пояснений и комментариев. «Это та работа, точнее помощь, о которой я хотел тебя попросить». Наконец-то соизволил заговорить жених. «Это сведения о всех известных нам джокерах. Ты показала себя девушкой более чем не глупой, к тому же магически одаренной, да и в логике тебе не откажешь. Я хотел попросить тебя просмотреть эти папки и сказать, как тебе кажется, кому из этих людей могли бы поручить кражу из моего замка». «Я?» Мое изумление было совершенно ненаигранным. «Но я же не дознаватель, да и магия моя не имеет к твоей деятельности никакого отношения. Чем же я смогу тебе помочь, Маркус?» «Тильда, у тебя же есть не только магические способности, но и те, которые ты не афишируешь по совершенно понятной причине», — негромко проговорил жених, внимательно глядя на меня. «Вдруг они тебе что-то подскажут? Тебе же не сложно?» «Да мне-то не сложно. Я пожала плечами, понимая, что меня только что очень мягко и деликатно попробовали шантажировать. Но что искать-то? Хотелось бы чуть больше конкретики, чтобы понимать». «Просто посмотри и скажи, кто, с твоей точки зрения, наиболее подходящая кандидатура. Просто такой, знаешь, взгляд со стороны. Иногда это очень хорошо помогает. А я тебе пока чаю налью. Знаешь, Дарий где-то покупает очень вкусный чай. Надо будет как-нибудь поинтересоваться, где именно. Ты думаешь, я так быстро смогу все это просмотреть?» Я покосилась на папке. «Но я же не прошу тебя их изучать», — широко улыбнулся Маркус. «Просмотри. А если тебя кто-то заинтересует, то потом можно и поподробнее изучить». «Не понимаю. Я не спешила брать в руки папки. Ты ведь знаешь, меня всего второй день, и уже допускаешь к секретным документам. Тебе не кажется это странным?» «А я вообще люблю нестандартные подходы», — сообщил жених. «Ну что, посмотришь?» Я ничего не ответила, но села за стол и послушно взяла первую папку. В открытой мною папке было всего несколько листочков, какие-то записи наблюдений, предположительные данные и общая характеристика. Отложив красивые, но совершенно непонятные лично мне схемы и графики, я взяла в руки лист, на котором были записаны данные общего характера. Прозвище — Липкий Ларри, возраст — не старше 25, рост — чуть выше среднего, телосложение — пропорциональное, гибкое, плечи узкие. Характер — вспыльчив, решителен, расчетлив. Особые приметы — шрам в виде круга на правом плече. Специализация — драгоценности. Дальше шло перечисление наиболее значительных дел, приписываемых Липкому Ларе, и я при желании могла бы существенно пополнить этот список, так как с Ларри была знакома лично и даже уступила ему в прошлом году пару выгодных дел. Ларри тоже был воспитанником толстяка Керта, так что знали мы друг друга неплохо. Но желание делиться информацией у меня, само собой, не возникло. И я с удовольствием сделала глоток действительно очень ароматного чая. Затем аккуратно сложила листочки, отодвинула папку в сторону и взяла следующую. Джокера по прозвищу Джо Везунчик я лично не знала, хотя и слышала о нем немало лестных отзывов, как о специалисте, которому доверяют работу, связанную с кражей особо секретных документов. Поговаривали даже, что Джо негласно работает на корону, но точно этого никто не знал. А подозрение — это всего лишь подозрение. Пока я изучала папки, Маркус разбирал какие-то документы, которые в совершенно невероятном количестве лежали у него на столе. Что-то подписывал, что-то рвал и выбрасывал, а что-то откладывал в отдельную стопку. Иногда бросал внимательный взгляд в мою сторону, но изучать записи не мешал, за что я была ему искренне признательна. Делая очередной глоток чая, я открыла следующую папку И лишь многочасовые тренировки с Кертом, который лично натаскивал нас в плане умения держать лицо в любых ситуациях, помогли мне совершенно спокойно поставить чашку и начать изучать бумаги. Прозвище — малышка Кло. Возраст — не старше 20 лет. Рост — чуть ниже среднего. Телосложение — пропорциональное, владеет умением уходить в тень. Данные не подтверждены. Характер азартно, расчетливо, осторожно. Особой приметы не имеет. Специализация — артефакты, предметы искусства. Перечню приписываемых мне краж мог бы позавидовать Джокер с 20-летним стажем. И мне это как-то даже польстило, хотя вот насчет умения уходить в тень, увы, это лишь домыслы. Чего не умею, того не умею. Откусив кусочек вкусного печенья, которое обнаружилось на принесенной Дарием тарелочке, я честно досмотрела оставшиеся папки и, немного подумав, отложила 3. «К какому выводу ты пришла?» — с искренним интересом спросил Маркус, увидев, что я справилась с поручением. «Эти 3 Джокера привлекли твое внимание? Чем же?» Я невозмутимо доела печеньку, допила чай и приготовилась объяснять. Маркус выбрался из-за своего стола и, прихватив чашку, присоединился ко мне. «Я еще раз напоминаю тебе, что не специалист», — начала я. «Поэтому логики в моем выборе ты можешь и не увидеть. Ну вот смотри, я взяла в руки первую папку. Джокер — серая тень. Его отложила, потому что артефакты, его профиль, как тут сказано. К тому же он пусть и слабый, но маг воздуха, а им проще всего пробираться сквозь магические ловушки. Ведь они же там есть?» Я вопросительно взглянула на Маркуса, который согласно кивнул, мол, есть, куда же без них. «Вот», — продолжила я, зная теперь наверняка, что именно чувствует канатоходец, идущий без страховки на невероятной высоте над пропастью. «Малышка Кло, ее я отложила, потому что она, опять же, специализируется на артефактах, как тут сказано. Ну и потом, женщина всегда вызывает меньше подозрений, ей проще проникнуть в замок под личиной, предположим, горничной или цветочницы, не знаю». «Логично», — не стал спорить со мной Маркус, глубоко задумавшись о чем-то. «Ну а третий?» «Третьего я отложила, потому что о нем никто ничего не знает, кроме прозвища. Игрок тот. Ни возраста, ни внешности, ни характера, ничего. Только солидный список достижений. И то мне показалось, что на него сгрузили все, что не удалось пристроить другим Джокерам. Этим игроком может оказаться кто угодно, даже твой замороженный Дарий. Вот. Не уверена, что смогла тебе как-то помочь, но я старалась». Маркус задумчиво рассматривал меня, а потом удивленно сказал: «Ты знаешь, наверное, я отложил бы тех же самых. Надеюсь, ты не будешь возражать, если я иногда буду просить тебя о помощи». «Конечно, это было даже интересно», — ничуть не покривив душой, сообщила я, подумав, что смогу совершенно спокойно обойтись и без подобных развлечений. «Так что, разумеется, обращайся. А теперь тебе, наверное, надо работать?» Я заметила взгляд, который Маркус бросил на заваленный стол. «К огромному сожалению. Он виновата», и это даже выглядело искренне, посмотрел на меня, и я понятливо засобиралась на выход. В приемной я обратилась к Дарию, который старательно вписывал какие-то цифры в огромный бланк и на появление начальства не обратил ровно никакого внимания. «Дарий, я хотела поблагодарить вас за чудесный чай и очень вкусное печенье», мило улыбаясь, сказала я. «Спасибо большое». «Ну что вы, леди?» Секретарь поднял взгляд от бланка и вежливо привстал, а я невольно поежилась, так как мне вдруг показалось, что во взгляде каких-то бесцветных глаз за стеклами очков промелькнуло откровенное злорадство. Но когда я вгляделась внимательнее, то кроме равнодушия и легкого раздражения из-за того, что ему мешают работать, ничего не увидела. Наверное, это мне после стресса почудилось. «Куда ты сейчас?» Любезно поинтересовался жених, прощаясь со мной на ступеньках делового крыла. «Послушай», — я не очень вежливо проигнорировала его вопрос, озадаченная внезапной мыслью. А куда деваются все эти люди, которые сейчас здесь трудятся? Охрана, секретари, канцелярские служащие? Или они живут в замке?» «Нет, что ты!» — Маркус улыбнулся. «Они все живут в городе, а сюда попадают стационарным порталом, который открыт для них утром и вечером. Замок — мой дом, а я не слишком люблю гостей, как ты понимаешь, особенно в таком количестве». «Понятно», — я улыбнулась жениху. «Просто я еще не очень хорошо во всем этом разбираюсь». «Конечно», — понимающе кивнул Маркус. «Так куда ты сейчас?» «В библиотеку», — охотно сообщила я. «Мне нужно взять романы для розового куста. Мало ли, вдруг моей Розе не понравится приключение Джастина Холланда». «Но я могу надеяться на то, что ты составишь мне компанию за обедом?» — спросил Маркус, уже делая шаг вверх по ступенькам. «Разумеется. Я не видела причин для отказа, пока не услышала...» «Я прихвачу с собой Дария, ты же не против?» Уже убегая, сообщил Маркус. «Я была против, но кто бы меня слушал?»